Глава 23. Индивидуальный центр контроля. Мы втроем сидели за столом в местной таверне и вели неспешную беседу. Правда, разговор шел о делах, касающихся всего содружества. Шутка ли, трем изгоям выпала участь решать судьбу человечества. Я, бывший мутант со свалки, которого преследуют орден и корпорация Нейрогалактикс, Владислав, изгнанный из империи внук самого императора. За что изгнали? Все просто. Однажды претендент зачистил от альфа-скверны целую планету, полностью, до последнего зараженного. Однако родственники не одобрили такое деяние, и даже наоборот, приказали ему покаяться. В ответ внук императора разгневался и наговорил много нелицеприятного обо всех родовичах. Итог – изгнание, без права возвращаться на территорию империи. Похожее произошло с Андреем Стрельцовым. Он остался последним в роду, уничтоженным пиратами. Как сказал глава рода, это была месть искоренителей, которые хотели заполучить родовое гнездо Стрельцовых, а если точнее, уникальную стихию взаимодействия. Андрей спасся, воспользовавшись именно этой стихией и подменив один объект предтеч на другой. С тех пор он создал на скрытой ото всех планете крепкую колонию и не спеша развивал свой дар на протяжении многих лет. «Среди нас есть те, кто враждует с орденом, и те, кто в плохих отношениях с империей», подвел итог Владислав после того, как все рассказали свою историю. Да, пришлось, потому как иначе сложно было поверить друг другу. «И те, кто враждует с самой сильной корпорацией», добавил я, «которая давно продалась Альфа-Скверне. Это доказано, есть масса подтверждений». «Да, а еще ты глава Лига Пустоты», произнес Стрельцов. «И у тебя доверительные отношения с самой могущественной на данный момент одаренной в империи». Кто бы что ни говорил, но владеющий двумя крайними рукавами фактически контролирует всю торговлю с другими государствами. А это реальная власть. К тому же герцогиня Огнева полностью контролирует подчиненную ей территорию и уже очистила все системы от альфа-дредноутов. Да, ее светлости осталось лишь избавиться от зараженных скверной родовых гнезд, которых около десятка в третьем рукаве. Кстати, опасная работа. Я очистил одно гнездо и лишь чудом выжил. «Не прибедняйся», — усмехнулся Владислав. «Ты больше всех подходишь на роль предтечи. У тебя и связи имеются, в отличие от нас, и архидемон в подчинении. Еще бы немного времени, и стал бы этим самым предтечей без всяких отборов и испытаний». «Я стал сильным, чтобы выжить, а не для того, чтобы превратиться в хранителя содружества». «Ты же понимаешь, что своими словами еще больше убеждаешь нас в том, что из тебя выйдет хороший предтеча». Уже откровенно улыбаясь, поинтересовался Риф. «Непредвзятый, но несущий ответственность за тех, кто тебе доверился». «Неправильно мыслишь», — неожиданно вмешался Андрей. «Смотри, у Альфы уже имеется инструмент, с помощью которого он может контролировать все содружество. Я говорю о Лиге Пустоты и возможности перемещаться между подконтрольными объектами предтеч. Не лучше ли сделать его кем-то, кто контролирует деятельность предтеч, чтобы они не зарывались и сотрудничали друг с другом?» «Я только за», — невольно вырвалось у меня. «Говорю же, предтечей быть нет никакого желания. Я вообще планировал увести свою колонию в систему, координаты которой неизвестны содружеству». «Увести свою колонию?» — повторил мои слова Андрей. «Ну уж нет. Бери на себя в довесок империю и Ишим. А два других государства заберет Владислав». «С чего это?» — удивился Риф. «Все просто. Ты не ладишь с имперцами, а с орденом у тебя нет проблем. Я же, как и раньше, остаюсь нейтральным действующим лицом». «Ты нашел информаториум предтеч, верно?» — задал я Стрельцову вопрос, догадавшись, почему он так странно себя ведет. Казалось бы, стать предтечей для него выгодно, но нет, одаренный избегает этого. Как узнал?» — растерялся Андрей. «Или ты тоже?» «Тоже. Не стал говорить, так как дело крайне личное». «Вы о чем?» — нахмурился Риф. Пришлось рассказать изгнанному представителю императорского рода, что такое информаторий и какие возможности имеются у данного объекта предтеч. «За такое могут убить», — произнес Владислав после того, как выслушал нас. «В умелых руках информаториум даст полный контроль над всеми одаренными. Вот поэтому я и предлагаю себя в качестве независимого наблюдателя», — пояснил Стрельцов. «Скажем так, вы при возникновении спора между собой обращаетесь ко мне, и мы втроем приходим к решению, которое устроит предтечь. Заметьте, не вас лично, а именно всех, кто идет путем борцов с Альфа-Скверной. Тогда имейте в виду, что я не переношу своих двуличных родовичей. Они все готовы уничтожить Содружество, лишь бы взойти на трон Империи. Кстати, вот еще один нюанс. Риф поднял палец вверх. Мы не должны руководить государствами и управлять одаренными. Всем нам известно, к чему это привело. Цель предтечь бороться с Альфа-Скверной и в этой борьбе направлять на верный путь других одаренных. Согласны? Более чем, поддержал я Владислава. Ты точно подходишь на должность предтечи, поделился своим мнением Андрей. У тебя нет ответственности за сотни тысяч человек, поэтому легко сможешь быть непредвзятым. Альфа еще молод, но он вообще особенный. Ему не нужны богатство и власть, а значит, Аквамарин будет действовать по совести. Итак, мы все согласны с выбором? Все, кивнул Риф. Согласен, ответил я, понимая, что отвертеться не получится. И едва произнес, как у меня перед взором высветилось оповещение. Глава рода Аквамарин. Для инициации необходимо победить Альфа Прайма. Вызов брошен. Что? Какой еще вызов? В один голос произнесли мы с Владиславом. А затем мир вокруг уже привычно смазался, закружившись в водовороте. Инициируемый, ты вызвал на дуэль молодого Альфа Прайма. Ограничения отсутствуют. Противника я увидел сразу, как только перед взором растаяли строки текста, и мне удалось осмотреться. Прайм был крупным, бочкообразное тело, под 2,5 метра в высоту и около метра в толщину, с 2 десятками черных щупалец, растущих из верхней части туловища. Ниже щупалец виднелись глаза, чуть выступающие из черного туловища. А еще противник очень походил на неразумное существо. Даже не зверь, а словно бы идиот. Да, точно. Ярости в нем целая бездна, а вот разума — полное отсутствие. Альфа-Прайм взвыл и медленно двинулся в мою сторону, бешено размахивая щупальцами. Я тоже не стал стоять на месте. Одним усилием воли активировал подаренные крушителем доспехи и оружие, а затем призвал духа рода — Гамму и архидемона Валлатора Ирбинского. «Что, опять?» — привел повелитель преисподней. Он хотел что-то добавить, но увидел Прайм и мгновенно сменил тон. «А, вызов по серьезному делу. Хм, этот враг совсем глупый, но очень сильный. Простые стихии ему не страшны, и сам он не владеет мощными сверхспособностями. Так что нельзя позволять ему приближаться вплотную». «Как его убить?» – уточнил я. «Просто. Нанести несколько сильных ран, а потом сжечь». Или повредить тело каким-нибудь иным способом, а после опять сжечь. «Ладно, попробуем. Только не сжечь, а кое-что получше», — принял я решение и двинулся вперед. «Валатор, ты атакуешь справа, Гамма слева. Начали!» Первую вражескую плоть рассекла секира архидемона. Затем Прайма захлестнула аквамариновая плеть, и дух, приобретя человеческий облик, точную копию меня, потянул свой конец этой самой плети. Тварь завизжала, попыталась освободиться, но куда там? «Бейте его, пока я держу!» — выкрикнул гортанным голосом дух, перекрикивая противный визг. И я тут же нанес удар. Затем еще один и еще. Валатор не отставал от меня, пластуя не такую уж и прочную плоть Прайма. Это было избиение безумного гиганта, обладающего чудовищной силой, но не способного воспользоваться ей. Ни единого шанса против 3 подвижных воинов, действующих слаженно. Раны множились, визг становился тише, щупальца отсекались одно за другим, но самый сокрушительный удар оказался все же за моим боевым ломом. Размахнувшись в очередной раз, я с силой влепил в бочину Прайма, надеясь нанести длинную рваную рану, и нанес, попутно перебив какой-то стержень. Враг после этого не простоял и секунды, рухнув на бок. Далее наши удары посыпались уже по верхней части Прайма, буквально превращая врага рода людского в месиво. Даже Гамма, сменив плеть на длинный меч, присоединился к нам. И так продолжалось несколько секунд, пока архидемон не гаркнул. «Все, теперь нужно сжигать, тварь!» Думал недолго. Мысленно пробежавшись по имеющимся способностям, остановился на портале в пустоту. «Вот где эту тварь сожрут без остатка!» В целом, я фактически закончил дуэль, но если мне позволят зашвырнуть остатки в пустоту... Тяжелое тело Прайма рухнуло в созданный под ним портал и исчезло из зоны проведения дуэли. Однако я не получил никакого оповещения о победе. Неужели ошибся?» «Куда ты его отправил?» — нахмурился архидемон. «Только не говори, что в преисподнюю. Я же замучаюсь его там уничтожать». Ответить Валлатору не успел, так как предтечи наконец сообщили о моей победе. «Инициируемый, ты победил молодого Прайма в дуэли. Получена награда. Первое. Один абсолютный кристалл духа. Второе. Активация индивидуального центра контроля. Третье. Статус предтеча. Четвертое. Истинное имя Альфамар. Предтеча Альфамар. Следующая дуэль произойдет через неделю. Внимание! Предтеча, ты уничтожил Альфа-Прайма. Получено право на создание кластера обороны. Более полная информация доступна у предтечи наставника. Энергия класса Абсолют Прана – 19 тысяч. Энергия класса Генна – эссенция душ – 19 тысяч. Родовое гнездо преобразовано в индивидуальный центр контроля. Доступна уникальная возможность увеличить энергоядро и активатор рода в обход ограничений. Желаешь использовать абсолютный кристалл духа? Да, нет. Внимание! Подобное увеличение доступно только единожды. Да, успел подумать я, памятуя наставление крушителя. Можно увеличивать энергоядро, пока оно не приобретет объем в 99 тысяч частиц любой энергии. Стоит переступить порог в 100 тысяч, и произойдет непоправимое. Я перестану существовать в этом мире. А мне такого точно не надо. И снова начали появляться оповещения от предтеч, одно за другим. Абсолютный кристалл использован. Энергоядро увеличено до 49 тысяч частиц духа. Текущий объем активатора вмещает 80 тысяч частиц духа. Внимание! Запущено общее преобразование гнезда рода «Аквамарин» в индивидуальный центр контроля. Основа – предтеча. Имя – Альфа. Истинное – Альфамар. Класс – смертный. Мораль – пурпурный оттенок. Статус – аспект Созидателя. Крепкий росток. Родство предтеч – 100%. Доступно кристаллов духа. 9 великих, 5 больших, 48 малых. Для следующего увеличения энергоядра – необходимо 10 альфа-кристаллов духа абсолютных или 100 великих. Внимание! Использование энергии класса абсолют, праны, способно привлечь внимание существа ранга альфа-прайм. Предтеча Альфа-Мар. При текущем уровне развития ты способен противостоять существам подобного ранга. Заманивай, уничтожай. Для получения дальнейшей информации необходимо посетить ИЦК. Мир вокруг закружился, и меня поглотило безвременье. Когда пришел в себя и открыл глаза, на небе виднелись звезды. Хватило одного взгляда на них, чтобы понять. Меня вернуло на Акваду. Это хорошо, это успокаивает. Интересно, сколько же я отсутствовал? Поднявшись на ноги, осмотрелся и замер, ошарашенно глядя на обновленный вход в родовое гнездо. Теперь он находился на высоте в полсотни метров, и к нему вела широкая лестница, созданная из белого камня. Да уж, натворил я дел. Зато жив, в отличие от 9 претендентов, покинувших нас навсегда. Почему-то я был уверен, что это так. «Альфа?» — раздался неуверенный голос Лады от жилого модуля. И следом радостный возглас. «Вернулся! Живой!» Через 10 минут я сидел за столом, окруженный самыми близкими людьми. Не хватало лишь Деймоса. Всем было интересно, как же проходили испытания. Пришлось рассказать о первых двух, кое-что изменив на всякий случай. Мало ли, вдруг предтечи накажут за подобное. Хотя я вроде стал одним из них. «Значит, Орден Искоренителей потерял всех своих сильнейших одаренных, самых опытных управленцев?» произнес задумчиво Арми, когда я закончил свой рассказ. «Это что получается? Сейчас искоренители распадутся на десятки, сотни небольших родов? Или найдут себе нового лидера? Бездна, так и можешь стать ты. Командир, как думаешь, справимся?» «Ордену придется измениться», — ответил я. «Сильно. Но менять их будет другой предтечи. Мы разделили содружество на две части, и постепенно начнем устанавливать контакт со всеми одаренными. Те, кто согласится сотрудничать, получат выбор. Или свобода без права на личные объекты притеч, но с разрешением посещать некоторые. Или вступление в патрули, задача которых – поиск и устранение любых проявлений альфа-скверны. Ах да, совсем забыл. Нужно сегодня же посетить ТЦК и создать кластер обороны. Он поможет избежать еженедельных дуэлей с альфа-праймами и самому выбирать время, когда бросать вызов врагу. «Это обязательно?» – нахмурилась Лада. Да и остальные присутствующие вместе с ней. «Дуэли?» «Да, иначе в скором времени во всех системах вновь появятся альфа-дредноуты. Все просто. Если ты не уничтожаешь врага, он становится сильнее и сам приходит за тобой. Так что я в ближайшее время буду должен наведаться в индивидуальный центр контроля. Увы, вас с собой не приглашаю, так как не знаю, пропустит объект еще кого-то или убьет. Скорее всего, придется переносить сюда крепость притеч. Эх, работы предстоит. Про сон и отдых можно забыть навсегда». «Командир, значит, ты стал самым могущественным в Содружестве?» — внезапно произнес сидевший до этого молча Сяо. «Самый лучший инженер, которого я когда-либо встречал». «Конечно, нет», — улыбнулся я. «Думаю, есть много одаренных, которые справятся со мной в прямом бою. Может, группой, но смогут победить. Сейчас справятся, а вот через несколько лет вряд ли». «Значит, для нас ничего не изменилось», — уточнил старый инженер. «И Орден, и корпорация будут пытаться нападать на Акваду или на корабли, которые принадлежат роду Аквамарин». «Все верно», — ответил я. «Только теперь у меня достаточно сил, чтобы выходить в одиночку против эскадры вражеских кораблей. Так что пусть попытаются напасть. Их ждет большой сюрприз. Ну и я не собираюсь сидеть без дела. Наведаюсь несколько мест, нанесу упреждающие удары. Если с Орденом мне теперь не с руки разбираться, то нейрогалактикс, сотрудничающий с врагом, я уничтожу». Было раннее утро, когда я тихо поднялся с кровати, чтобы не разбудить Ладу. Быстро умылся, оделся, на ходу перехватив с праздничного стола пару кусочков копчености и запил все соком, добываемым из местных ягод. Напиток окончательно взбодрил меня. И на улицу я вышел уже готовый к предстоящим делам. Вид ИЦК при свете дня оказался еще более величественным. Белоснежный цвет ступеней, идеально круглый вход внутрь объекта и, самое главное, размеры. Глядя на это сооружение, хотелось пройти мимо, так как появлялось ощущение, что ты недостоин приближаться к этому чудесному творению. Улыбнувшись своим мыслям, я решительно двинулся вперед. Незачем оттягивать неизбежное. Да и любопытно, что меня ожидает внутри. Надеюсь, на мои планы хватит частиц духа, полученных за победу над Праймом и использование абсолютного кристалла. Подъем по ступеням слегка очистил разум от посторонних мыслей, и внутрь я зашел, находясь в полном спокойствии, и замер в первом помещении, слегка растерявшись. Потому что отсюда вело сразу аж 4 арочных дверных проема. Однако взгляд быстро зацепился за массивное каменное кресло в одном из помещений, и я направился именно туда. Это была библиотека. Стены испещрены ровными рядами мелких символов, только я понятия не имел, что они означают, но этого и не потребовалось. Мне всего-то и нужно было, чтобы взобраться в каменное кресло и с удобством усесться в нем. Через секунду знания сами хлынули в мою голову.